разместив свою пятую точку на несчастном столе. Вообще, анимагия, на мой взгляд, бесполезная наука. Ну зачем мне превращаться в кошку или собаку? Если вспомнить фильмы, то самые полезные аниформы были у Петтигрю и Скиттер, идеальные шпионы же, а в случае опасности можно обратиться и быстро убежать, ну или улететь. Но и тут есть подвох. Обратившись, ты не можешь колдовать, а разные птички любят кушать упитанных жучков, как и кошки, змеи и совы любят закусить грызунами. Должно быть, существуют какие-то способы отгонять от себя хищников. Интересно, а МакГонагалл с местными котами в каких отношениях? Вернув себе человеческий облик, профессор начал лекцию по технике безопасности, а мы зашуршали перьями. Суть лекции довольно проста. Трансфигурация – сложный и опасный предмет. Любая ошибка в заклинании может привести к необратимым последствиям и даже смерти, поэтому любое колдовство должно происходить только с разрешения и под контролем преподавателя. Направлять палочку на однокурсников строго запрещено. Профессор была не в духе, поэтому закончила фразой: «Любой, кто нарушит правила безопасности на моем уроке, может смело собирать вещи, потому как вылетит из Хогвартса в этот же день». Женщина строго оглядела студентов. «И связи ваших родителей тут не помогут». В воцарившейся тишине профессор начал лекцию о простейшем преобразовании дерева в металл. По мановению ее палочки на доске появлялись формулы, расчеты и прочие пояснения. «Признаю, учитель она отличный. Не было словоблудия, ненужной информации и прочей воды. Только сухой академический текст и выжимка полезной информации. Ей бы в университете преподавать, для 11-летних детей ее манера подачи материала сложновата и местами непонятна». Еще МакГонагалл рассказала про два подхода к трансфигурации, математический и творческий, результат одинаков, но принципы разные. Итак, математический подход базируется на формулах и расчетах. За годы существования этой науки для трансфигурации почти каждого предмета была разработана определенная формула, вплетаемая в заклинание. Если же такой нет, то опытный волшебник в уме рассчитает новую или подстроит стандартную, такие тоже есть. Короче, нужно быть ходячим калькулятором и иметь огромный багаж знаний, удерживая в памяти огромный пласт формул и уравнений. Творческий подход отличается кардинально, ему формулы и цифры не нужны от слова совсем, зато необходимы богатое воображение и базовые представления о строении материалов и живых организмов. Волшебник, придерживающийся этого пути, формирует у себя в голове четкий образ конечного объекта, а чем знание полнее, тем лучше будет результат. Допустим, я знаю, что мышь имеет шерсть, кожу, скелет и внутренние органы. Также я представляю модель ее поведения. В таком случае я смогу превратить знакомый предмет в грызуна. А вот если я понятия не имею, как выглядит скалопендра, что это вообще такое, и из какой фигни мне ее нужно слепить, то формулы и расчеты мне в помощь. Знания о строении материалов важны для пользователей обоих подходов. Если я особо не понимаю, чем сталь отличается от алюминия, то моя стальная ложка будет значительно хуже по качеству, чем трансфигурированная тем же Дамблдором, который является мастером алхимии и прекрасно знает химию, физику и сопромат. В общем, все сложно, но довольно интересно. Под конец лекции МакГонагалл сообщила, что она является сторонником математического подхода, а вот Персивалич у нас творческая личность и на ходу способен творить такое, на что у многих уходит целые часы или даже дни на расчет нужных формул и вплетение их в заклинания. Именно поэтому математический подход не годится для боя, слишком много времени требуется на расчеты, а стандартные формулы всем известны и давно имеют средства противодействия. Поэтому такие, как Дамблдор, способны за пару минут превратить поле боя в настоящий ад, с торчащими из земли шипами, летающими стальными лезвиями, ямами славы и прочими прелестями. Да он может воздух превратить в металлическую стружку, прямо в легких противника. Старика не просто так боятся, если дать ему время на подготовку, то он такое способен устроить. Хочу, чтобы меня также боялись, чтобы на шипастый кол врагов и галстуки им из колючей проволоки. Колокол оповестил о завершении первого урока, и МакГонагалл покинула кабинет, оставив нас наедине со своими мыслями. Мы с Гермионой еще раз пролистали учебник за первый курс, поражаясь, насколько он отличается от литературы, по которой учился Черный. Кто-то тихо переговаривался, а наш уголек, сидевший за первой партой вместе с Финниганом, повернулся к моему брату. «Поттер, а что будет с теми, Кого отчислит? Дина явно заинтересовал данный вопрос. Не знаю, но крестный говорил, что... Гарри почесал затылок и вопросительно посмотрел на Невилла, тот кивнул. Чистокровные и полукровки переходят на домашнее обучение или поступают в другую школу магии. Маглорожденным сложнее, по закону они обязаны отучиться в Хогвартсе минимум 5 лет, поэтому в случае отчисления их судьбу решает министерство. Как это, решают мою судьбу? Да кто они такие, чтобы за меня что-то решать? Паренек решил покачать права, вот только Поттер тут ни при чем. Эф, бестолочь, ты ученический контракт читал? Малфой с ехидной улыбкой посмотрела на Томаса. Ты должен министерству кучу денег, и пока ты их не отработаешь, никто тебя не отпустит. Будешь в министерстве за домового эльфа или донором ингредиентов в отделе тайн, а когда рассчитаешься и умудришься при этом не сдохнуть, то тебе заблокируют магическое ядро и сотрут память, через пару лет все равно будешь кормить червей. С блокировкой ядра долго не живут. Малфой, я с неодобрением посмотрела на Слизеринку. Я сказала хоть слово лжи. Диана ухмыльнулась и склонила голову на бок. Лучше сразу разбить розовые очки, чем потом страдать от несбывшихся надежд. Пусть знает свое место в нашем мире. Я бы на твоем месте посоветовала своим однокурсникам изучить соответствующую литературу. Учту. Я кивнула этой язве. Потом проведу ликбез. Рада, что мы поняли друг друга, хотя глядя на некоторых, Малфой картинно осмотрела Томаса. Сомневаюсь, что они умеют читать. Таким не книги, а раскраски подавай. Что ты про меня сказала, моль бледная? Дин резко поднялся со стула и, сжав кулаки, уставился на Малфой, а та взмахнула палочкой, и наш негритенок со всего маха приложился лицом об парту. Еще раз меня оскорбишь, и тебе будет мучительно больно. Слизеринка гордо задрала носик и тихо продолжила. Я, наследница рода Малфой, всякие безродные шавки не имеют права лаять на меня. Советую всем маглорожденным сходить в библиотеку и прочитать свод законов магической Британии. Ручаюсь, узнаете много нового и полезного. Я еще раз посмотрела на Диану и задумалась. А ведь она права. Преподаватели Хогвартса сообщают родителям маглорожденных учеников, что их обучение оплачивает Министерство магии, ни слова не говоря о том, как эти деньги потом придется отрабатывать. В школе об этом говорят на пятом курсе во время профориентации, и только последние несколько лет представители Адмиралтейства стали посещать семьи учеников Хогвартса, которые закончили второй курс, и подробно объяснять все нюансы. В ходе этих посещений выяснилось, что волшебники вообще редко что-либо объясняют маглам. Как правило, представитель Хогвартса просто кидает в родителей будущего студента конфундус, а на невладеющих отклюменцией он действует как сильное внушение, и люди с глупой улыбкой подписывают магический контракт, отправляя своего ребенка в Хогвартс. Родители потом еще пару месяцев свято уверены, что всю жизнь мечтали об учебе их ребенка в такой замечательной школе. Конечно, бывают исключения. Конфундус может не подействовать, если человек обладает стальной волей, или если внушение противоречит его жизненным принципам. Вот тогда родителям все объясняют, но такой случай один на сотню. Если такой магл отказывается отправлять свое чадо в непонятный замок в горах Шотландии изучать какую-то магию-шмагию, то в дело вступает еще один закон. Из министерства прибывает отряд обливиаторов и сотрудник отдела тайн, блокируют ребенку магическое ядро, а потом всей семье стирают память. Дети с запертой магией долго не живут, буквально сгорают изнутри за пару лет. Но такие случаи происходят еще реже, чем появление простеца, способного противостоять конфундусу. Почему такие сложности? Да потому что необученный волшебник опасен как для себя, так и для окружающих. Детские-то выбросы порой устраивают хаос и калечат людей, а теперь представьте, на что способен пубертатный подросток в ярости, не способный контролировать свою магию. Это же ходячая бомба, на пике эмоций может такого наворотить. Например, прямо в школе испепелить учителя за плохую оценку. Мало того, что такой мажонок убьет человека, так еще и поставит под угрозу статут. Правительство в курсе, как волшебники относятся к маглорожденным, но не вмешивается. Во-первых, они, согласно договору, по праву рождения являются частью магического мира и подчиняются законам Министерства магии. Во-вторых, статут обязаны соблюдать обе стороны, и с особо ретивыми родителями маленьких магов работает специальный отдел Скотленд-Ярда. Никто из их окружения не должен знать, что эти дети – волшебники, можно и в дурку загреметь. Или придет менталист отдела тайны, хорошенечко промоет мозги ретивому родителю. Хотя такие случаи крайне редки. Возьмем Гермиону. До встречи со мной и мамой Грейнджер боялись и избегали родную дочь. А если вспомнить фильмы, то со временем дела стали бы еще хуже. Не зря же девочка все каникулы проводила у Уизли. У многих маглорожденных ситуаций либо похожие, либо еще хуже. Надо будет поговорить с мамой, дам идею, может, методички какие или брошюры получится разработать для родителей маглорожденных. С объяснением, что такое магия, для чего нужен статут, с основами поведения в магическом мире и краткой выжимкой законов. Чтобы понимали, чем магический мир отличается от обычного. Ведь, по сути, это другая страна, как Ватикан в центре Рима, совсем другие законы и порядки. Тот же Томас только что оскорбил чистокровную наследницу, по закону она может вызвать его на дуэль и хорошенько покалечить или даже убить, а ей за это ничего не будет, так как она в своем праве. А вот грязнокровка за подобную мелочь не может вызвать на дуэль чистокровного, сословное общество, мать его магическую. Прозвеневший колокол отвлек меня от мыслей, в аудиторию вошла МакГонагал, и начался второй урок. Профессор достала большой коробок спичек и жестом палочки отлевитировала по одной каждому из нас. На доске появилась формула со словесной составляющей, а МакКошка показала нам движение палочкой. В общем, объяснила и разжевала, осталось только проглотить. К концу урока мы должны превратить спичку в иголку, и вот тут начался цирк. Финниган взмахнул палочкой, и его спичка вспыхнула. Спичка Уизли растеклась какой-то жижей. Поттер смеялся над Лонгботтомом. У того получилась деревянная щепка с ушками на каждом конце. Паттил и Браун пытались помочь Смит, но у бедной девочки вообще ничего не получалось. Слизеринцы с ухмылками за всеми наблюдали, хотя у самих ничего не получалось, или просто выделяться не хотят. Мы с Мией весело переглянулись и достали палочки. Попробую творческий подход, для боя он полезнее. Я еще раз посмотрела на доску, запомнила жесты и формулировку. На всякий случай четко представила стальную иголку от швейной машинки и влила магию в концентратор. Моя спичка окрасилась в серебряный цвет. Ладно, Москва не сразу устроилась, да и я не гений какой. Еще раз представила иголку, искренне пожелала, чтобы спичка изменилась, направила палочку на деревяшку. Получилось. Со второго раза. Повернулась к Гермионе, перед которой лежала обычная швейная игла, и тихо хмыкнула. «Ни одна я такая способная, засранка, еще и ухмыляется». МакГонагал заметила наши успехи и, поджав губы, подошла к нашему столу. Она внимательно осмотрела наши труды и взяла в руку иголку Гермионы. Мисс Грейнджер справилась быстрее всех. 5 баллов Гриффиндору. Она гордо показала творение моей подруги всей аудитории, а после обратилась ко мне. «Мисс Хилсинг, что это?» «Это иголка, профессор». Я констатировала факт. «А почему у нее ушко снизу? Как вы ей будете шить?» Вопрос был задан абсолютно серьезно. «Профессор, это игла для швейной машинки, там нитка заходит по-другому». Но декан не дала мне договорить. «Мисс Хилсинг, я дала четкие указания, превратить спичку в иголку, обычную швейную иголку». МакГонагал строго посмотрела на меня. «Я непонятно объясняю, или у вас проблемы со слухом, вам сложно выполнить простейшие задания?» «Я вас поняла, профессор, сейчас исправлю». «Ну, сука, докопаться решила, мало тебе кочергой по хребтине прилетело». «Так, представляю в мельчайших подробностях одну иглу, вливаю магию в палочку и направляю на свое учебное пособие. Идеально, даже гравировка по всей длине получилась». «Че, что это?» МакГонагал вскрикнула, похоже, что узнала. «После зарубы у Гринджеров я прочитала досье на всех деканов. Так я узнала, что Снейп, оказывается, принц, а МакКошка, полукровка, дочь пресвитеранского пастора и чистокровной ведьмы во втором поколении. Что свело такую пару, неизвестно, да и неважно. Ее батенька оказался отбитым фанатиком и просто тварью. Почему? Да потому что когда Минерве исполнилось 10, этот псих решил провести обряд экзорцизма по всем канонам времен охоты на ведьм. Он несколько дней калечил и истязал тело 10-летней девочки, пытаясь изгнать из нее дьявола, а ее мамаша в это время молилась за душу своей дочери и подавала мужу пыточный инструмент, вроде той иглы, что я наколдовала. Закончились муки маленькой Минервы, когда пара соседских мальчишек забрались в полузаброшенную церковь и услышали страшные детские крики. Они тут же побежали к родителям, те вызвали Бобби, а прибывший наряд знатно охуел от вида окровавленного ребенка, прикованного ржавыми цепями к дубовой дыбе, и будущего костра, который этот псих с женой готовили на заднем дворе своей церкви. В общем, Барклай МакГонагал был убит при задержании как оказавший сопротивление, его жена Луиза отправилась на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу закрытого типа, а Минерву еще 2 месяца выхаживали врачи. Потом приютской девочке пришло письмо из Хогвартса, и она навсегда пропала из большого мира, оставаясь на каникулы у друзей и знакомых, и всячески избегая мира простецов. А сейчас она смотрит на мое творение с ужасом и узнаванием в глазах. Хотела докопаться, получай, иголка же. Такие иглы используют мастера боли англиканской церкви и дознаватели святой инквизиции. Я невинно захлопала глазками и теплой улыбкой посмотрела на преподавателя. Видите тоненькую резьбу и вот эти небольшие лепестки на кончике? Они служат для удобства, так иглу легче вкручивать под ногти или в десны еретиков. Вот, даже гравировка получилась. Отстус фидей, лад, дело веры, как на тех, которыми я пользовалась. Правда, она прекрасна, 10 баллов Гриффиндору. Тихо проговорила МакГонагал и молча вернулась на свое место. Большинству на мое представление было плевать, только Малфой и Гринграсс смотрели на меня задумчиво, а Забини и Нот с опаской. Эти ребята явно в теме. Гермиона внимательно изучила мое творение, и, спустя 10 минут, на нашей парте лежало уже 2 пыточных инструмента. Моя подруга такая лапочка. К концу урока получилось у всех чистокровных, кроме Уизли, но его палочку лучше сломать. Поттер и Лонгботтом начали хихикать и подкалывать Рона, а Финниган с Томасом поддержали звезду магического мира. Будущие шестерки, у самих ничего не вышло, но подлизать великому Поттеру для них честь. Рон не особо расстроился, у Джастина тоже не получилось, как и у остальных, далеких от мира магии. Рон просто пообещал дать Гарри в нос, на этом урок закончился. На выходе уже ждали старосты от девочек, которые проводили нас на 6-й этаж, где располагался кабинет чар. Вотчина маленького профессора скорее напоминала амфитеатр, чем кабинет. Парты располагались полукругом, а в центре стоял здоровенный деревянный стол, заваленный книгами и пергаментом. Сам Флитвик поджидал первокурсников, стоя на стопке из книг, и весело нам улыбался, призывая поскорее занять места. За спиной профессора сверкали в солнечных лучах 3 огромных арочных окна, а стены слева и справа были заставлены книжными шкафами, чуть ли не ломившимися от литературы. Солидная у него библиотека. Про Флитвика тоже нашлось много интересной информации. Если коротко, то неизвестно, кто его родители, и как он в середине 19 века оказался во Франции. Зато потом он около 30 лет работал наемным убийцей и, кстати, весьма в этом деле преуспел. Накопив нужную сумму, полугоблин подался в ученичество к знаменитому французскому волшебнику Жерару Ланкассу, что примечательно, этот уважаемый маг ранее наотрез отказывался брать учеников. В 1891 Флитвик с блеском защитил мастерское звание, после чего устроился в Шермбатон, где преподавал чары и дуэлинг. В это же время он стал активным членом Мудака, международный уникальный дуэльный академический клуб, и стал участвовать в соревнованиях по дуэлингу. За 20 лет он 3 раза становился чемпионом мира и еще 7 раз брал золото на чемпионатах Европы. Вот про кого говорят, что размер не имеет значения, главное умение. А потом грянула Первая Великая война. Флитвик не отсиживался в тылу, пошел добровольцем на фронт, и встретил победу, штурмуя Министерство магии Германии. Полугоблин отлично себя показал в окопной войне, устраняя немецких волшебников и помогая Антанте. Мне кажется, что он физически не сможет надеть все свои боевые награды, на невеликой груди просто места не хватит. Когда война закончилась, Флитвик вернулся к преподаванию в Шермабатоне. Через 10 лет в Германии к власти пришли Гитлер и Гриндевальд, последний запомнил наглого полугоблина и назначил за его голову огромную награду. Флитвик пережил 12 покушений, последнее, 13-е, произошло прямо в школе. Во время боя с наемниками погибли 3 студентов, которые пытались помочь любимому наставнику, и Филиус решил, что кровь этих детей на его руках. На следующий день он покинул Францию и переехал на Британские острова, где на него вышел Диппет и предложил должность преподавателя чар. С 3-го раза маленький волшебник согласился. Абсолютно все опрашиваемые в один голос трубят, что именно Флитвик, лучший учитель в Хогвартсе, проверим. Сам урок проходил довольно весело и интересно. Сначала Флитвик в игровой форме поведал нам о технике безопасности, приводя в пример разные курьезные случаи, например, как его знакомый совершил неправильный жест при заклинании и был раздавлен упавшей с неба коровой. Профессор искренне смеялся, вспоминая, как несчастное животное отмывали от крови. Или рассказывал, как другой его знакомый в шутку превратил голову своей жены в тыкву, а та возьми и поскользнись, при ударе об пол тыква лопнула, и женщина умерла. Запомните, дети. Полугоблин серьезно нас оглядел. Правила техники безопасности написаны кровью. Мы с другими профессорами не просто так перед вами распинаемся. Затем Флитвик велел достать палочки, при этом я сразу увидела разницу между чистокровными и маглорожденными. У чистокровных палочки были в кобуре, а дети простецов полезли в сумки. Палочка, продолжение тебя, как ее можно положить в сумку вместе с тетрадями и перьями? Ну да ладно, привыкнут со временем. Профессор привлек к себе внимание и наколдовал люмос, а после рассказал нам интересную историю о том, как это заклинание было придумано в 1772 году Левиной Манаштейн, которая трудилась в отделе тайны, часто искала упавшие на пол предметы, подсвечивая себе масляной лампой. А теперь поднимите палочку острием вверх, представьте на ее кончике светлячок и произнесите люмос. Флитвик дал нам первое задание. Через десяток минут получилось у всех. Правда, у Финнигана явные проблемы с контролем, у него получился люмоссалим, едва не ослепивший окружающих. Профессор хлопал в ладоши и веселился, глядя, как дети завороженно наблюдают за светящимся шариком на кончике своего концентратора. Мы с Гермионой тоже улыбнулись, любуясь довольными моськами детей, и продолжили играть в люмосколорум, ведь при желании цвет огонька можно менять. Какой партисающий контроль! Профессор заметил нашу игру и захлопал в ладоши. Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, по 5 баллов Гриффиндору. На этой веселой ноте закончился первый урок чар, и мы под конвоем старост отправились в большой зал, время обеда. За столами собрались почти все ученики, многие косились или даже тыкали пальцем в Поттера, а братец буквально наслаждался своей славой и даже раздавал автографы. При мне к нему подбежала какая-то старшекурсница с Хаффлпаффа и попросила подписать фотографию, что Гарри и сделал с довольной улыбкой. Мы сели за стол и приступили к трапезе. Ассортимент, конечно, не как на праздничном пиру, но довольно приличный и, главное, вкусный. Томатный суп оказался просто бесподобен, а картофельное пюре и тефтели выше всяких похвал, но первый же глоток сока заставил меня скривиться. Мерзость. Терпеть не могу тыкву. А единственным напитком на столе был чертов тыквенный фреш. Я очистила бокал заклинанием, полезла в сумку за двухлитровой бутылью гранатового сока и разлила напиток в 2 стакана. Гермиона тоже не в восторге от тыквы. Когда обед уже подходил к концу, завибрировал мой чудофон, пришла СМС очень простого содержания. После уроков жду вас у себя. Точно. Чуть не забыла, нам еще нужно заглянуть к агенту ордена, чтобы решить некоторые бюрократические вопросы и кое-что у него забрать. Так, допиваем сок и на гербологию, мадам Спраут, самый странный декан, на нее вообще ничего нет. Она просто появилась в магической Британии 200 лет назад и все. При этом барсуки ее слушаются беспрекословно, а остальные студенты опасаются. Нужно познакомиться с этой милой женщиной. Старосты повели нас через двор замка к теплицам, которых оказалось 8. 7 довольно больших стеклянных ангаров стояли в один ряд, а последняя располагалась на приличном отдалении и была окружена высоким забором. Нам нужно было в первую. На входе мы сразу переоделись в рабочие мантии, при этом дети косились на наши с Гермионой автоматы, у Джастина же был стандартный глок, в кобуре на поясе. Стоило облачиться в рабочую одежду, как нас поприветствовала невысокая полная женщина с добрым лицом и пепельными волосами. Представилась она как по Манаспраут, провела перекличку, сверяясь с пергаментом, убедилась, что все на месте, и позвала нас за собой. Теплица внутри оказалась больше, чем снаружи, а за тамбуром с инвентарем и рабочей одеждой обнаружилась просто огромная оранжерея. Профессор провела для нас небольшую экскурсию, рассказав про некоторые интересные образцы, и рассадила за десяток парт в противоположном конце помещения. Итак, дети, сегодня будет немного теории, а со следующего занятия только практика. Женщина обвела рукой грядки за своей спиной. В этом году нас ожидает много работы. Сейчас подготовьте перья, немного запишем. Начнем с техники безопасности. Мы снова зашуршали по пергаменту. Первое, никогда не работать с незнакомыми растениями. Второе, всегда надевать защитные перчатки. Третье, не тащить в рот неизвестные растения. Четвертое, при работе не трогать лицо грязными руками. И последнее, если случилась беда, то сразу звать преподавателя. Также Спраутрас сказала, что у каждого курса своя теплица. Чем старше ученики, тем опаснее растения, поэтому их 7. В 8-ю вход разрешен только с преподавателем и в защитной экипировке, которая включает в себя серебряную кольчугу, плащ, обувь, шлем и перчатки из драконьей кожи. Там растут самые опасные растения магического мира, но при этом очень ценные. Далее нам поведали о самой гербологии. Этой науке уже более 3000 лет, и она используется во всех сферах деятельности волшебников. Все растения в мире, оказывается, волшебные. Об этом я как-то не задумывалась. Даже в простом одуванчике, растущем на обочине, есть капля магии, поэтому помимо откровенно магических растений мы будем изучать и обычные. Мадам тут же привела пример. Обычная роза, которая продается в любом цветочном магазине, используется в зелье красоты и еще в десятке любовных составов. Если растение выросло на магических территориях, то оно более полезно, так как содержит больше магии, но и обычные вполне могут подойти. Также профессор рассказала, что все растения выделяют магию в окружающее пространство, грибы же, наоборот, поглощают магию извне. Даже отдельная наука есть, микология, и гербосимплагия, изучающая водоросли, папоротники и мхи. Ну и, конечно, упомянула Министерство магии, где есть аж целых 6 отделов, посвященных магическим растениям, этакое мини-минсельхозразвитие. Когда мы уже окончательно упрели в жаре и духоте теплицы, прозвенел колокол, и профессор с доброй улыбкой обозначила нам домашнее задание, эссе по истории и развитию гербологии. Затем напомнила, что со следующего занятия будет только практика, практика и ничего кроме практики. И мы вышли на свободу. Возле теплицы нас ждали Перси и Пенелопа, староста девочек от Ривенкла, симпатичная и высокая девушка с длинными светлыми волосами. Помня о сообщении, я подошла к нашему старосте. «Мистер Уизли, вы можете проводить нас к кабинету завхоза? Зачем вам Филч?» Парень с подозрением на нас посмотрел. «Нам нужно ознакомиться со списком запрещенных предметов и правилами поведения в коридорах. Честно смотрю в глаза старосты». «Понятно. Хорошо, мы вас проводим. Хоть кто-то стремится соблюдать правила и смотрит на нас как на идиотов». Каморка завхоза находилась на цокольном этаже, старосты проводили нас и, убедившись, что мы запомнили обратную дорогу, отправились по своим делам. Я подошла к потемневшей от времени деревянной двери и постучала, с той стороны послышались шаркающие шаги и старческое брюзжание. Дверь с противным скрипом распахнулась и мы встретились взглядом с высоким сухопарым стариком. «Зачем пожаловали?» Седой дедуган неприязненно оглядел меня, Джастина и Гермиону. «На вас вроде отработок на сегодня не было, мистер Филч. Мы с друзьями хотим ознакомиться со списком запрещенных предметов в Хогвартсе». Я вежливо обратилась к завхозу. В этот момент мимо нас проходила пара парней со Слизерина, и один из них хохотнул. «Ну проходите, коли пришли». Филч жестом пригласил нас внутрь. Кабинет завхоза был невелик и мрачен. Масляная лампа под потолком давала очень слабое освещение. Большую часть пространства занимали большой стол, обшарпанное кресло и ряды шкафов для документов вдоль стен. На каждом ящике были наклеены бирки с фамилиями в алфавитном порядке, а в углу притулился объемный сундук с надписью «Конфискат». Атмосферы добавляли начищенные до блеска цепи и кандалы над столом. Как только дверь за нами закрылась, мы с Гермионой встали по стойке смирно и хором поприветствовали ветерана. «Здравия желаем, товарищ майор, вольно». Агент Хилсинга козырнул нам и жестом пригласил к столу. «Чаю, индийский, только заварил». Пока Гермиона разливала ароматный напиток по кружкам, старик достал 3 стопки пожелтевших от времени бумаг, сам себе хмыкнул и достал еще один пергамент. «Значит так, салаги, тут список запрещенки тех, кто ей торгует, так, на всякий случай». Филч протянул мне бумагу с длинным списком наименований и фамилий. «Теперь по разрешениям, подписать каждое и всегда носить с собой». После этих слов майор в отставке протянул каждому из нас по объемной стопке пожелтевших от времени бумажек. «Так, разрешение на экипировку охотника на монстров, на защитную одежду, на доспехи, а вот и разрешение на фамильный клинок и на ношение меча». Последними шли разрешения на ношение мушкета и, совсем свежие, на огнестрельное оружие. При диппете строго было, пока мы шуршали перьями, старик начал рассказывать. 2 сентября у кабинета очередь выстраивалась, ведь учеников часто обыскивали и изымали запрещенные, потом еще и пароли. А при Дамблдоре, эх, совсем он детей распустил, творят, что хотят. Майор Филч, а вы давно тут работаете? Гермиона отвлеклась от бумажек. Аккурат после Великой войны устроился, корона приказала, я исполняю. Старик тяжело вздохнул. У меня же нет никого, жена с детьми под бомбежкой погибли, вот и собираю информацию потихоньку. На старого скриба никто внимания не обращает. А вас не пытались, того, ну, навредить вам? Насколько я знаю, волшебники очень негативно относятся к скрибам. Пытались, да все без толку. Сам замок меня бережет. Старик хмыкнул. Я же полноценный контракт со школой подписал и являюсь ее частью. На крайний случай у меня дробовик имеется, серебряная дробь щиты на раз проходит. Была пара случаев, когда сопляки совсем берега теряли. Майор Филч, а можно посмотреть на конфискат? В фильмах близнецы Уизли сперли у завхоза одну замечательную карту, мне она больше пригодится. Смотри, старик указал на сундук. Если что-то приглянется, забирай. Спасибо. Я кивнула и, открыв крышку, начала рыться в этом хламе. Хлопушки, навозные бомбы, еще какая-то пакостная хрень. Я все ближе подбиралась ко дну. Неужели нет? Может, близнецов допросить? Нашла. Супер. В самом низу обнаружился сложенный в несколько раз пожелтевший от времени пергамент с рисунком Хогвартса, исписанный непонятной хренью на латыни. Я эту штуку у Поттера с Блэком конфисковал, они тогда на 7-м курсе учились. Филч увидел находку в моих руках. Насколько я понял, это какая-то карта, только она хитро зашифрована. Я тогда ее Дамблдору показал, а он только улыбнулся и похвалил этих ублюдков за сообразительность. Нехорошие дети были, столько дерьма наворотили, тьфу. Я заберу ее, Филч мне кивнул, и я отправила ценный артефакт в сумку. Потом проверю. Спасибо. А можно вопрос? Вы же про все в Хогвартсе знаете? Спрашивай. Старик кивнул и сделал большой глоток чая. Что в прошлом году натворили близнецы Уизли? Я задала вопрос, который уже сутки не дает мне покоя, и взяла в руки кружку с ароматным напитком. Эти два долб, уеб. В общем, эти два гаденыша убили первокурсника. Филч брезгливо скривился, а мы в шоке на него уставились. Не специально, конечно, испытатели хреновы. Они мечтают открыть свой магазин, у них даже была своя лаборатория на 4-м этаже, директор запретил преподавателям ее трогать, дурак старый. Мол, мальчики стараются, хотят выбраться из нищеты, не мешайте им экспериментировать. Там эти два идиота готовили свои шуточные конфеты и проверяли их действия на первокурсниках, хватило же ума. У парня оказалась аллергия, Гермиона задала логичный вопрос. Верно, пацан только вышел из больничного крыла, зелье на уроке взорвалось, Поппи накачала его лекарствами и отправила в гостиную. Старик тяжело вздохнул, близнецы дали ему конфету, а та оказалась несовместима с некоторыми лечебными зельями. В общем, эта дрянь прожгла ему горло и сонную артерию. Придурки спохватились и, зажимая пацану рану, побежали в больничное крыло. Вот только не успели, мальчонка истек кровью по дороге, Поппи могла только констатировать смерть. Ужас. Джастин дернул плечами и сделал глоток чая. А что потом было? Прибыли ДМП, парнишка был маглорожденным, так что все списали на несчастный случай. Завхоз поморщился. Идиотам назначили отработки у принца и на год запретили играть в квиддич. Наказали так наказали. А через пару дней случился пис. КХМ. Настоящая бойня. Я такого за годы работы ни разу не видел. А что произошло? Я внимательно посмотрела на Филча. На обеде к столу львов подошли 2 семикурсников со Слизерина и вручили рыжим трансфигурированные маски и мантии пожирателей смерти. Идиоты. Старик сплюнул на пол. Еще и торжественно их поздравили, дескать, они продолжают великое дело темного лорда по очищению мира от грязнокровок. Что потом началось? Львы всем факультетом атаковали этих дебилов, а потом и слизеринский стол, барсуки присоединились к грифам, вороны тоже стали посылать заклятия во все стороны. Дамблдора тогда не было в школе, а деканы смогли навести порядок только минут через 20. По итогу один зачинщик-слизеринец погиб на месте, 2 до сих пор в Мунго. Заклятия летали сплошь боевые и в основном темные. Еще одной 3-й курснице с Хаффлпаффа шальной исек отрезала голову. Вот такие дела. ДМП потом неделю тут ночевали, проверяли всех студентов, но убийц так и не нашли, дармоеды бесполезные, дела. Джастин невольно проверил бронежилет и коснулся пистолета на поясе. Чай допили? Молодцы. Пойдемте, провожу вас до гостиной. Засиделись мы тут, завхоз поднялся и направился к выходу. Когда немного освоитесь и изучите замок, приходите, покажу вам тайные проходы и быстрые пути. За эти годы я тут хорошо тропки разведал. Филч довольно быстро провел нас какими-то окольными путями на нужный этаж. Дорогу я запомнила. Салаги, если что-то понадобится или случится, то сразу звоните. Мы уже стояли на 7-м этаже, а старик достал из кармана чудофон. Мой номер у Хилсинг есть. Напоминаю, бумаги всегда носить с собой. Все, удачи вам. Зайдя в гостиную, мы заняли удобный столик в углу и принялись за домашнее задание. Лучше сразу сделать, чтобы на выходных изучать замок и библиотеку. Кстати о ней, сегодня мы не успеем туда сходить, потому как после ужина у нас пижамная вечеринка. Надо хорошенько познакомиться с девочками, про свое удочерение рассказывать не буду, эта информация не для посторонних, а мне не проболтается, моя подруга, умная девочка. Я открыла учебник по трансфигурации и приступила к чтению первой главы. Нам задали эссе по ней и еще придумать минимум 5 ситуаций, когда в жизни понадобится превратить спичку в иголку. Пытки и допросы с пристрастием, это же разные ситуации, так и запишем. Потом эссе по Люмосу о пользе этого заклинания, а на сладкое – гербология. Кстати, это единственный предмет, который почти не изменился со времен учебы Черного. Интересно, а Заккум так и растет в 8-й теплице? Вроде это деревце питается только трупами грешников, а его ядовитые плоды имеют форму голов демонов. Как-нибудь спрошу у Спраут. Глава 34. Небичина. После ужина мы с девочками собрались в нашей комнате. Комната круглая и небольшая, но довольно уютная. Так что, расположившись на кровати, с кружкой горячего шоколада, я прекрасно видела своих однокурсниц. Лаванда и Парвати уже сидели в пижамах, мы же с Гермионой пока были одеты в школьную форму, а Эльвира сидела в голубом спортивном костюме. Кто первый? Давайте, не стесняйтесь. Я обвела взглядом девочек и сделала большой глоток шоколада. Вкусно. Давайте я начну. Браун подняла руку, как на уроке, и, дождавшись наших кивков, продолжила. Меня зовут Лаванда Браун, мне 11 лет, живу с мамой. Я люблю розовый цвет, обожаю Ведьмополитен и мечтаю стать главным редактором этого журнала. Девочка прервалась и сделала несколько глотков горячего напитка, потом сама себе кивнула и продолжила. Моего папу убили пожиратели смерти, когда мама была мной беременна. Отец тогда занимал руководящий пост в Аврорате. Мама тогда сильно испугалась, что могут прийти и за ней, до самой гибели того, кого нельзя называть, они с бабушкой прятались под Фиделиусом. Лаванда перевела дыхание и грустно продолжила. Папины родители отказались прятаться и их тоже убили. Бабушка умерла 2 года назад, так что от всей семьи Браун остались только мы с мамой. Если не получится устроиться в редакцию Ведьмополитена, то я пойду в ДМП. Поэтому я поступила на Гриффиндор. Мой кумир, Амелия Боунс, сильная и волевая женщина, руководит ДМП уже больше 10 лет. Теперь моя очередь. Патил обратила на себя внимание. После 5 минут тишины, меня зовут Парвати, у меня есть сестра-близнец, Падма, ее распределили на Рейвенкла. Мы с сестрой с раннего детства живем в Лондоне. Наш папа руководит индийским министерством магии, но там неспокойно, поэтому мы переехали в Метрополию. Сестра мечтает изучать магию и стать ученым, по мне, это скучно. Я мечтаю открыть свой салон красоты или ателье модной одежды. И я тоже обожаю Ведьмополитен. Браун и Патил довольно друг другу улыбнулись. Кажется, встретились 2 модницы, надо будет им журналов подкинуть. У меня в чемодане целая подшивка Вауги и Гламаур за последние 2 лет лежит. Я была уверена, что они пригодятся. Я тоже листаю подобные журналы. Там много интересных идей и часто печатают оригинальные наряды. Я же девочка, хотя патриот и военное обозрение мне нравится больше, так продолжаем знакомиться. Меня зовут Эльвира Смит. Очередь дошла до нашей скромницы. Девочка тяжело вздохнула и заговорила. Фамилию мне дали в приюте. Я плохо помню своих родителей. Мне было 5 лет, когда они меня бросили. Кажется, папа работал в банке, а мама была домохозяйкой. Когда мне было 4 года, на меня кинулась соседская собака, она была очень большая и я испугалась. В общем, собаку буквально разорвало на куски и она умерла. Мама тогда сильно переживала и даже водила меня в церковь, Там ей сказали, что это дар создателя, и когда мне исполнится 11, то меня заберут в специальную школу, где научат этот дар контролировать. Смит всхлипнула и достала из кармана платок. Воспоминания тяжело давались девочке. Эльвира сделала глоток горячего шоколада, немного помолчала и продолжила делиться своим детством. После этого мама с папой стали меня бояться, они даже повесили замок на мою комнату и часто меня запирали там, одну. Потом бабушка подарила мне хомячка, пушистик был такой хороший. Смит еще глотнула шоколада, а я отлевитировала ей тарелку с печеньками, на что девочка благодарно кивнула. Потом папа случайно на него наступил и пушистик умер. Я так сильно захотела, чтобы хомячок снова был жив. Пушистик ожил, вот только как какой-то зомби. Он тут же зло заверещал и кинулся кусать папу. Я попросила его прекратить, и он меня послушался. В тот вечер меня снова заперли в комнате, а пушистика сожгли в камине. На следующий день мама собрала мои вещи, а папа отвез меня в Ливерпуль, где сдал в приют клубничное поле. Он даже свою фамилию отказался мне оставить. Приют был очень большой, мы жили по 10 человек в комнате, но я так ни с кем не подружилась. Другие дети меня избегали, а воспитатели часто наказывали. Наверное, это все из-за магии, они чувствовали, что я другая. Лучше бы я была обычной. Девочка разревелась, а мы вчетвером кинулись ее успокаивать. Пока Гермиона прижимала Смит к себе, а Лаванда щебетала всякие успокаивающие глупости, я смотрела на бедную девочку и решала, как ей помочь. Вечером позвоню маме, пусть ее переведут в приют Святой Урсулы. Потом, когда Браун и Подтил не будет в комнате, проведу инвентаризацию ее вещей и закажу у мамы недостающие. Мои не подойдут, я выше девочки больше, чем на голову, да и Гермиона тоже крупная, она почти на год старше. Ладно, потом посмотрим. Она вроде успокоилась. А меня зовут Гермиона Грейнджер. Начала моя подруга, когда мы снова расселись по кроватям. Мои родители обычные люди и работают медиками. В школе я познакомилась с Ригелли, с тех пор мы лучшие подруги. Я люблю математику, древние руны и сложные расчеты, а еще фехтование и чары. Мне нравится красивое волшебство, а мечтаю я развивать науку, скрестить технологии простецов и магию. Может, создам свой научный институт, ХМ, а это идея. Потом обязательно что-нибудь придумаем. Я улыбнулась Гермионе и обратилась к девочкам. Меня зовут Ригель Хилсинг. Мы с Гермионой лучшие подруги, дружим с раннего детства. Я тоже люблю модные журналы и увлекаюсь шитьем, вязанием и люблю создавать разные красивые безделушки. Я подняла левую руку и спустила рукав, показав девочкам свой парный браслет из камней. Я втайне мастерю для Гермионы такой же, даже привязку к своему придумала. Ведь скоро у нее день рождения. Уже и празднование приготовила, мама одобрила. Лаванда и Парвати оценили браслет, хоть и корявый, но артефакт. Причем уникальный, второго такого точно нет. А еще мне нравится рукопашный бой, я увлекаюсь боевой магией и древними рунами. Я на секунду задумалась, а мечтаю я стать мастером-артефактором. Может, получится после окончания Хогвартса найти хорошего учителя. Понятно, Ригель, ты, конечно, извини, но все эти слухи. Лаванда помахала в воздухе ладошкой. Ну, про то, что ваша семья ненавидит волшебников, что вы готовы хоть завтра сжечь всех магов на кострах, что в подвалах вашего поместья томятся сотни волшебников. Это правда? Кто тебе такую чушь сказал? Я не сдержалась и засмеялась. Вот только Потил и Браун смотрели на меня совершенно серьезно. Эти слухи полная ерунда. Хилсинг, карающий меч короны, и пока магический мир соблюдает статут, мы не собираемся ни на кого нападать. В Ордене служат волшебники, так что у нас нет ненависти ко всем магам. Не путай нас с Инквизицией. Наша семья веками служила короне, и до принятия статута мы сотрудничали с другими волшебными родами. Понятно. Лаванда что-то решила у себя в голове и тепло мне улыбнулась. А какие модные журналы тебе нравятся? Сейчас покажу. Я откинула крышку чемодана и полезла внутрь. Остаток вечера прошел довольно весело. Мы всей толпой сравнивали моду волшебников и простецов. Особенно весело было наблюдать, как Браун и Потил краснели при виде моделей в купальниках. Для волшебников это настоящая порнография. Хе-хе, у меня есть парочка, Максим. Завтра утром тихонько оставлю их в гостиной, посмотрю на реакцию благородных наследников. Перед сном я позвонила маме и рассказала про Смит. Она пообещала, что позаботится о девочке. Гермиону я тоже успокоила. С момента ухода от Филча она сгорала от любопытства, Пока девочки были в душе, я рассказала ей про карту мародеров. Завтра найдем укромный уголок и проверим. С этими мыслями я и уснула. Утро началось привычно. Мы встали в 6 утра и отправились на зарядку и тренировки. Когда мы, потные и веселые, ввалились в комнату, наши соседки уже бодрствовали. Сегодня Браун не забыла поставить будильник. Быстро скинув спортивные вещи в специальную корзину, мы отправились в душ. Сегодня в гостиной было оживленнее и спокойнее. Старшекурсники собирались небольшими группами и отправлялись на завтрак. Мы с девочками сидели на мягком диванчике и ждали мальчиков. Они опять опаздывают. Вот на лестнице появились Рон и Джастин, за ними шли Поттер и Лонгботтом, замыкали процессию Томас и Финниган. Уизли что-то активно рассказывал Финч Флетчли, мой братец шел за ними и, гаденько улыбнувшись, достал палочку. Поттер что-то прошептал, и Уизли начал падать. Джастин успел схватить товарища и не дал тому лицом пересчитать ступеньки. «Аккуратнее, Уизил, ступеньки сегодня скользкие», — проговорил Гарри и весело засмеялся. Невиллы двое шестерок поддержали смехом звезду магического мира. «Ах ты!» Рон уже хотел кинуться на Поттера, но его остановил староста. Перси быстро нас построил в колонну по двое и повел на завтрак. Я смотрела на своего брата и не понимала, как можно быть таким говнюком. Может, повзрослеет и одумается, хотя, последнее маловероятно. Еще я заметила, что он демонстративно меня игнорирует, а когда думает, что я на него не смотрю, то задумчиво меня изучает. Что за тараканы у него в голове? Мы довольно быстро прибыли на завтрак и приступили к трапезе. Я наложила себе всего и побольше, и неторопливо кушая рассматривала своих однокурсников. Почти все ели молча, погруженные в свои мысли. Я еще раз посмотрела расписание. Сегодня у нас сдвоенное зельеварение со слизерином, потом защита от темных искусств, а после обеда история магии. Готова к зельям? Я обратилась к подруге и получила довольный кивок в ответ. Опять со слизнями. Рон сидел напротив и начал возмущаться. Да еще и зелья. Братья рассказывали, что принц та еще сволочь. Он ненавидит Гриффиндор и всегда подсуживает своим змеям. Нехороший он человек. Вот, твои братья могут быть предвзяты. Я ответила Уизли. Не стоит полагаться на чужое мнение. Может, он нормальный преподаватель.